Глава 19. Неуловимый мост. Высоко над улицами Нон-Лондона, на фоне ночного неба, виднелись темные пролеты бегающего моста. Мост был подвесной конструкции, пролеты в нем поддерживались тянущимися под углом сверху вниз железными дугами. Девочки думали, что мост этот перекинут с одного берега реки на другой, но поблизости никакой реки не было. Непонятно вообще, зачем он тут стоял. Похоже, мост поднимался посреди окраинных улиц города, как будто бы ниоткуда, проходил над крышами домов и через несколько кварталов опускался к земле, тоже, в общем-то, как будто бы никуда. В окнах некоторых домов горел свет. Время от времени по улице, на которой они очутились, на большой скорости проносились странные огни, по 4 за раз. Две ярко горящие фары спереди и два красных фонарика сзади. Было бы очень похоже на автомобиль, если бы между парами фонарей хотя бы крутились колеса. Словно в отсутствие автомобильного движения в Нон-Лондоне начальство придумало такую вот симпатичную иллюминацию, чтобы ночные улицы выглядели оживленнее. Автомобильные фары умело и ловко объезжали препятствия на пути, которых на улице было великое множество. Из асфальта, как грибы, росли, а кое-где уже вылезли полностью, как будто выброшенные совсем недавно и готовые к вторичному использованию, старые диваны, посудомоечные машины, прицепы, полные битые стеклянные и глиняные тары, стулья, видимо, исчезнувшие из Лондона и проросшие здесь на своих тоненьких ножках, словно диковинные цветы, бутоны которых распустились сразу на четырех стеблях. «А зачем здесь построили мост?» — спросила любопытная Диба. «Никто его не строил», — ответила Инесса. «Это тут место такое, само по себе. Место, где есть мост. И все жители знают, что здесь у нас в Нон-Лондоне имеется мост. Как и всякий другой мост, он служит для того, чтобы соединять одно место с другим. Ведь мосты для этого вообще-то и существуют». Улицы были пустынны. То есть людей на них совсем не было. Из фонарей лился тусклый, грязноватый свет. Под мостом стояло множество мусорных контейнеров. Эти гофрированные металлические цилиндры были заняты почти по пояс. Сверху они были аккуратно закрыты круглыми крышками. «Ну вот», — сказала Инесса, — «теперь осталось подняться на мост и найти предсказателей». «Он начинается вон там», — сказала Диба, — «за теми вон домами». Они прошли несколько улиц, добрались, как им казалось, до тех домов, но обнаружили, что между ними и началом моста все равно остается несколько улиц. Нахмурившись, девочки свернули за угол и вдруг остановились. Казалось, мост начинается совсем близко, но до него все равно оставался ряд домов. «В чем дело?» — воскликнула Занна. «Идем, идем, а дойти не можем». Под самим мостом можно было проходить сколько угодно. Девочки несколько раз прошли под его пролетами в обе стороны, и мост учтиво оставался на месте. Но стоило им сделать попытку достичь того места, откуда он начинался, мост упрямо отодвигался на один или даже два квартала, как они только не хитрили. Подходили не торопясь, бежали к нему вовсю прыть, незаметно подкрадывались, шагали во весь рост, словно шли на него в психическую атаку. Все было тщетно. Он неизменно оставался вне досягаемости. Изрядно устав от своих экспериментов, Занна с Дибой, вместе с ними черепичные акробаты, остановились в полумраке под мостом, сразу возле мусорных контейнеров. Диба тихонько поглаживала Кисляя. «Он прямо как радуга», — сказала Занна. «Кажется, близко, а дойти невозможно. Как же на него попасть?» Вдруг в воздухе над их головами порхнуло что-то белое и упало на землю. Все сразу насторожились, но это оказался просто скомканный листок бумаги. Видимо, кто-то сбросил его с моста, и он завалился между контейнерами. «Всегда удивлялась, как это им удается не пускать к себе нежелательных лиц», — сказала Инесса. «Оказывается, это сам мост такой недоверчивый и осторожный». «Ну да», — отозвалась Диба. «Теперь понятно, почему им не нужна тут никакая охрана». «Вообще-то», — сказала Инесса, — «мне кажется, кое-какая охрана у них тут есть». Она показала на мусорные баки. А мусорные баки один за другим вдруг зашевелились, задвигались и стали выстраиваться в шеренгу. Всего их было 7 или 8 штук. Из днища у них вдруг, откуда ни возьмись, выросли тощие жилистые ножки. А из боков точно так же прорезались тонкие, но мускулистые руки. Крышки сверху тоже заколебались, а потом взяли и съехали на бекрень. Под каждой показалась узкая темная щель, из которой на девочек внимательно смотрели глазки. Как по команде, мусорные контейнеры сделали шаг вперед. Движения их были, по-видимому, четкие и отработанные, будто они каждый день тренировались где-нибудь на плацу. Черепичные акробаты тоже выстроились в боевой порядок полукругом, готовясь отразить нападение. Но бак, который стоял посередине, неожиданно поднял руку ладонью вперед, словно говоря «подождите». Потом постучал рукой по крышке и сложил ладонь чашечкой, делая вид, что приставил ее к уху и прислушивается. И тут снова послышался звук тяжелых шагов. «Они напали на наш след!» — отчаянно крикнула Инесса. Мусорный бак приложил свой тоненький пальчик туда, где, наверное, он полагал, у него должны находиться губы. Потом сделал какой-то быстрый жест, и два его товарища, или, скорее всего, подчиненных, бесшумно и быстро выскочили из-под моста. В слабом свете уличных фонарей они снова втянули в себя свои ручки и ножки, при этом раздалось едва слышное шипение, а потом легкий хлопок, и на том месте, где только что у них были конечности, остались только какие-то бледные пятна. Словом, они мгновенно замаскировались под обыкновенные, безобидные мусорные баки. Но уже через секунду снова выпустили свои члены и приняли характерные боевые позы, готовых к схватке каратистов. Потом быстро сдвинули в сторону крышки, залезли руками в свои темные недра и вытащили оттуда оружие. Один держал меч, а другой в каждой руке по нунчаку. Занне с Дибой было известно, как называются эти штуки. Как и все современные дети, они часто видели по телевизору, как ловко ими дерутся в боевиках и фильмах про ниндзя. К немалому изумлению девочек, оба мусорных бака с воинственным видом помчались туда, откуда раздавались тяжелые шаги преследователей, и исчезли во мраке ночи. Главный мусорный бак вытянул палец, указал им сначала на Занну, потом на Дибу, как бы говоря «ты и ты», а потом поднял палец кверху, указывая на мост, который он охранял, и с достоинством поклонился. «Он хочет, чтобы мы поднялись на мост», — поняла Диба. «Без черепичных акробатов никуда не пойдем», — ответила Занна. «Они проводили нас сюда, они защищали нас». «Не волнуйтесь», — сказала Инесса. «У меня к предсказителям нет никакого дела, а вот вы — это другое. Вас там ждут. Иди, Шуази, а нам надо возвращаться к себе, в страну крыш». «Каковы баки, а? Оказывается, вот какая у предсказителей стража. Надеюсь, они помогут нам безопасно выбраться отсюда. Так что за нас не беспокойся. Мы-то не пропадем. И с вами тоже все будет хорошо. Я уверена в этом». Занна и Диба на прощание обняли каждого из черепичных акробатов. «Большое вам спасибо», — сказала Занна. «Будьте осторожны», — ответила Инесса. «Шуази, мы все на тебя рассчитываем, понимаешь? Мы все». Итак, Занна с Дибой, следуя за одним из мусорных баков, пробирались по тем же улицам, по которым только что безуспешно пытались попасть на мост. Еще один бак замыкал шествие. На этот раз с каждым поворотом мост становился все ближе и ближе. «Интересно, как это у тебя получилось?» — озадаченно пробормотала Занна. Но мусорный бак жестом приказал ей молчать. Бегающий мост был уже совсем близко. Дома с обеих сторон выходили на него своей тыльной частью, где не было ни одной входной двери. Жители могли любоваться мостом из окон своих домов, но без проводника попасть на него не мог ни один человек. Он поднимался над домами, как спина какого-нибудь чудовищного доисторического пресмыкающегося, и посередине, в самой высшей его точке, двигались какие-то фигурки. И вот девочки, а также сопровождающий их эскорт в составе двух мусорных баков, торжественно ступили на мост. «Ну, наконец-то!» — прошептала Занна. «Наконец-то мы увидим этих загадочных предсказителей и сможем попасть домой!» Диба чуть не задыхалась от волнения. «И узнаем всю правду!» — тихо добавила Занна.